Глава восьмая. За окном электрички тянулись однообразные, погребенные под снегом поля, серые деревенские домишки. Деревья топорщили в бесцветное небо голые ветки, изредка мелькали железнодорожные платформы, все одинаковые, ничем не различимые, и Лика напряженно вглядывалась в название станций, чтобы не пропустить нужную. По пустому, раскачивающемуся из стороны в сторону вагона гулял ветер. Девушка зябко куталась в свое тонкое черное пальто. Здесь, за городом, зима была настоящей, безмолвной, холодной и страшной. И еще страшнее было от того, что ехала Лика в неизвестное место, искать чужую незнакомую дачу, чтобы увидеть человека, который при последней встрече ясно дал ей понять, что видеть ее больше не хочет. Она честно пыталась это пережить, забыться в учебе, в повседневных простых делах. И думала даже, что ей это все-таки удалось, ведь почти полгода прошло с того промозглого осеннего вечера. Студию она сразу же бросила, и, казалось бы, ничто больше не должно было вызывать у нее воспоминаний о прекрасном принце. И все-таки, когда случайно встретила Валерку, и тот, пересказывая ей последние сплетни, упомянул, между прочим, что бывшая восходящая звезда советского балета Никита Андреевский, говорят, живет теперь где-то за городом, на даче у приятеля. Сердце у нее в груди сделало сумасшедший кульбит, и гулко ударилось о ребра. И потом, когда осторожно расспрашивала общих знакомых, высматривала, вынюхивала, пытаясь добыть адрес, все равно врала себе, что все давно прошло, она успокоилась и движет ею лишь праздное любопытство. Теперь же, когда нужная станция была все ближе и ближе, Лике впервые пришлось честно ответить себе на вопрос, почему она, очертя голову, бросилась куда-то в снега разыскивать пропавшего Андреевского. Почему? Да потому что сколько бы она ни строила из себя сильную личность, гордую, бесчувственную, равнодушную, там внутри все еще билась, пульсировала боль. Эта боль сидела, затаившись, словно куница в засаде, и стоило ей лишь на мгновение учуять, что жертва не владеет собой, она молниеносно готова была вцепиться железными когтями в горло. Электричка, заскрежетав, остановилась у очередной платформы, и Лика вышла из вагона. Где-то в стороне, невидимая, хрипло лаяла собака. Хмурый дворник в ушанке лениво шкрябал лопатой, сгребая снег. Лика спустилась вниз по узкой обледенелой лесенке, поскользнулась, но успела поймать равновесие, лишь зачерпнув снега сапогом. Снег скоро растаял, и в сапоге хлюпало и чавкало, пока Лика бродила по пустынному поселку от забора к забору, разыскивая девятую дачу. Наконец остановилась у нужной калитки, потопталась в нерешительности, потерла пальцем облупившуюся голубую краску на досках и все-таки решилась, вошла. Участок был маленький, занесенный снегом, лишь от калитки к одноэтажному, выкрашенному желтой краской домику протоптана была узкая тропинка. Снег под ногами заскрипел, в темном окне домика что-то мелькнуло, взвизгнула дверь, и на крыльцо вышел Никита. Лика остановилась, смотрела на него, словно оглушенная. Хотелось вобрать в себя, впитать эти родные черты, навсегда запомнить и сохранить. Ведь если Никита сейчас прогонит ее, они, наверное, не увидятся больше уже никогда. Он стоял на крыльце, странный, совсем не похожий на того энергичного, всех вокруг заряжающего волей к жизни парня, каким Лика увидела его впервые в студии. Грубая телогрейка, накинутая на плечи, скрывала легкость и гибкость фигуры, отросшие волосы и щетина на подбородке делали лицо старше. Стоит, привалившись спиной к деревянному косяку, щурит глаза на снег после полутемного дома. Чужой, отстраненный, замкнутый. И все же во всем его облике чувствовалось что-то величественное. Особо королевских кровей не теряло достоинства даже в изгнании. «Привет!» Лика подошла ближе, быстро взглянула на него и отвела глаза. «Это ты», — констатировал он. «Как ты меня нашла?» «Мне Валера сказал, что ты живешь на даче», — начала объяснять Лика. «Ну, парень, помнишь, из студии?» «И я тогда решила узнать адрес через...» Никита слушал ее, нахмурившись, кивал. Затем сказал сумрачно. Значит, пол Москвы уже знает про дачу. Херово дело. Я никому не говорила, растерялась Лика. Только сейчас ей пришло в голову, что своими поисками, расспросами она, возможно, навредила Никите. Девушка смешалась, потупилась, принялась машинально сбивать носком сапога примерзший к ступенькам снег. «Можно я войду?» — спросила наконец. «Не надо», — Никита помотал головой. «Я же все ясно, кажется, объяснил. Не ищи меня, не звони, так всем будет лучше. Уезжай». Что ж, чудо не случилось. Да и, в общем, непонятно было, на что она рассчитывала. Что Никита, измаявшись в разлуке с ней, опомнится, поймет, что своими руками отталкивает от себя счастье, да он наверняка и думать забыл про нее. И, задохнувшись от сжавшей горло едкой обиды, Лика выговорила с отчаянием. «Но почему? Что я такого тебе сделала?» Он взглянул на нее и вдруг улыбнулся, тепло, открыто, как раньше, дотронулся рукой до ее лица, заправил выбившуюся из-под шапочки прядь темных волос. Сказал мягко: «Не глупи, ты ничего не сделала, просто так сложилось все, что видеться нам нельзя. И объяснить я тебе, к сожалению, ничего не могу. Нельзя и все, в жизни иногда так бывает. И маленький совет. Постарайся влюбляться в тех, кто любит тебя, а не наоборот. Так будет гораздо легче, поверь». Что-то горячее обожгло веки, Лика сморгнула и почувствовала, как по щекам бегут, остывая от холодного воздуха, слезы. «Ну перестань». Никита аккуратно стер пальцем слезинку с ее щеки, затем отступил на шаг и взялся за ручку двери. «Не плачь. На морозе. Простудишься». Он улыбнулся. И Лика грубой шерстяной варежкой стерла слезы, кляня себя за то, что так распустилась, расклеилась перед мужчиной, который, теперь это окончательно стало ясно, никогда не любил ее и не думал даже любить. Так, походя, пожалел бедную сиротку, а потом, когда времени на нее не стало, выбросил из своей жизни без малейшего сожаления, пригрел, как голодную дворнягу, но брать к тебе насовсем не собирался. Она быстро выговорила «пока», развернулась и пошла к калитке, спотыкаясь и проваливаясь по щиколотку в колючий снег. Уже с дороги на мгновение обернулась, Никита все еще стоял на крыльце, он поднял руку, махнул ей, она же, не отвечая, зашагала к станции. Веки жгло все сильнее и сильнее. Жаром заливало щеки, лоб, и Лика прижимала руки к лицу, стараясь успокоиться. Ее знобило. Голова налилась тяжестью, клонилась на грудь. Бабка, увидев ее на пороге, ахнула, стащила с Ликиной головы шапку и прижала ладонь к горячему лбу. Лика уложена была под три одеяла, напоена чаем с малиной, но озноб не проходил, становился все сильнее. И, проваливаясь в душное забытье, Лика снова и снова шла по снегу к темной фигуре на крыльце, снова и снова скользила и путалась в сугробах. Наутро врач диагностировал у нее левостороннее воспаление легких. И под причитание Прадмакши Лика была отправлена в больницу. Провалялась там долго, несколько недель, а после выписки оказалась под домашним арестом. Дотошная бабуля прикрывала все форточки, искореняя проклятые сквозняки, и за порог Лику не выпускала даже на 5 минут. И только уже в апреле, вырвавшись, наконец, из-под недремлющего ока, Лика смогла узнать что-то о Никите от бывших своих товарищей по студии. Слухи ходили разные. Кто-то утверждал, что Андреевского посадили, мол, ездили люди к нему на квартиру и видели милицейские печати на дверях. Кто-то плел, что Никита спился и подался куда-то на север. В администрации Большого театра, куда Лика позвонила, отчаявшись что-либо узнать от знакомых, тонкий мужской голос подозрительно спросил ее: «А вы с какой целью интересуетесь? Имя, фамилию ваше можно узнать?» Как ни удивительно, достоверную информацию снова принесла бабка. Какая-то домработница чьей-то жены, затоваривавшаяся в ее магазине с черного хода, поделилась сплетней. Слыхали, мол, чудеется. Плесун-то этот, как бишь его, Андреевский, в загранку сбежал с женой и ребенком. Вот они чего творят, эти танцоры-то, ни стыда, ни совести. А Лика как-то сразу поверила, словно и сама чувствовала, что Никиты в СССР уже нет. И никогда уже не будет. Никогда. А жизнь продолжалась. Катился к концу 10 класс, сменяли друг друга экзамены. Одноклассники готовились к выпускному вечеру, девчонки обсуждали наряды, мальчишки – проблемы откоса от армии. Лика же, с тех пор, как узнала об отъезде Никиты, сникла, погасла. Ничем не интересовалась, ничего не хотела. Просыпалась по утрам, брела в школу, возвращалась, двигаясь словно по инерции. Бабка каждый день заводила надоевший разговор о ее будущем. Долбила, доказывала, умоляла подумать о себе. Лика же лишь вяло недоумевала. Какое будущее? О чем вообще речь, если все, что интересовало в жизни, осталось и в прошлом? Разрешилось же все почти случайно. Лика возвращалась откуда-то, шла к метро по Маяковке и встретила Павла Анатольевича, бывшего дедовского ученика, ныне уже полковника, седого краснолицего статного. Тот, узнав ее, разулыбался, демонстрируя крепкие ровные белые зубы, предложил, как когда-то в детстве, угостить мороженым. Лика вяло пожала плечами. «Как поживаешь, Ликусь? Я ведь тебя с похорон, наверное, не видел», — покачал головой полковник. «Да, годы. Ничего не скажешь. Тебе теперь сколько?» 17. «Школу, значит, заканчиваешь», — покивал он. «А поступаешь куда? Кем быть решила уже?» «Да нет, как-то не определилась еще», — ответила Лика. Этот здоровый, ладный мужик почему-то раздражал ее, действовал на нервы. Столько лет в доме не показывался, а теперь пристал, как банный лист. Расскажи ему, кем хочешь быть, да как жизнь строить собираешься. «А то, может, по семейной традиции, а?» — подмигнул Павел Анатольевич. «Думаете, из меня выйдет военный летчик?» — скептически подняла брови Лика. Тот захохотал. «Да нет, летчик — это ты хватило, конечно. Ну вот насчет военных. Я ведь сейчас в военном институте преподаю здесь, на Маяковке. У нас факультет военной журналистики есть. Ты как, литературой увлекаешься? Читать, писать любишь?» «Вообще-то за сочинение я всегда пятерки получала», — растерянно протянула Лика. «Вот видишь», — обрадовался Павел Анатольевич, — «так и думать нечего, поступай к нам. Я тебе и с экзаменами помогу, не волнуйся, и не заметишь, как поступишь, чтоб я да внучку Васильича под крыло не взял. Обижаешь». «Военный журналист. Что-то такое сильное, решительное, непреклонное, бесстрашное. Ни пули не страшны ему, ни взрывы. Всегда впереди, с лейкой и с блокнотом. Стать такой несгибаемой, железной, храброй, вымести из души раз и навсегда все эти бредни об искусстве, красоте, о любви. Тебя не любили, не хотели оберегать и защищать, бросали, предавали. Так сделай так, чтобы это больше никому не удалось. Стань независимой и самодостаточной, чтобы никто и не заподозрил, что ты можешь часами мечтать о том, как откуда ни возьмись появится красивый и сильный папа, что мама перестанет убегать от тебя после двухчасового свидания, что Никита сойдет с крыльца и прижмет твою голову к крепкому плечу, а не прогонит плутать на морозе». Лика потупилась, машинально разглядывая трещину на асфальте, и спросила бравого краснолицего полковника: «А когда начинаются вступительные экзамены?»